что ее опять-таки уводят со сцены то ли в зрительный зал, то ли и вовсе за кулисы. И если дойдет до полицейского следствия... Да, я какое-то время выдавала себя за супругу этого господина. Да, я какое-то время жила в квартире. Да, мы спали в одной постели. Но ведь и первое, и второе, и третье не является нарушением законов Австро-Венгрии, господин комиссар. И комиссар будет вынужден с ней согласиться, потому что она всецело права. Никого из той компании нет на открытой всем взором сцене, кроме господина из Болгарии. Господина из Болгарии! Господина из Болгарии! Идиота из Болгарии! Козла отпущения из Болгарии! А почему бы и нет? Уж если допустить, что он оказался прав, и послезавтра из окна которой-то, из квартир в кортеж императора полетят бомбы, почему бы не сделать следующий шаг и согласиться, что пан Константин выбран на роль козла отпущения? Скрыться бесследно через потайной ход, оставив в растерянности полицию, — мудрое решение. Но еще выигрышнее было бы кинуть полиции кость крайне подозрительного иностранца, живущего здесь по поддельному паспорту. Погоню и следствие это непременно развернет на 180 градусов, полностью отведя подозрение от теплой компании, состоящей из фройлен Геслер, седого господина с орденом, итальянского гостя, белобрысого молодого человека и бог ведает кого еще. Но ведь господин Трайков не будет молчать. А если ему суждено попасть в руки полиции в состоянии напрочь исключающим всякую возможность общения? Как верно подметил тот ряженый казачок еще на другой стороне границы, покойники не в состоянии вступать в какие бы то ни было отношения с властями и полицией. Так что же, действительно, он не хотел верить, но очень уж идеально подходили друг к другу все до единого кусочки головоломки, мозаики с кровавым отливом. В спальню он вернулся в совершеннейшем расстройстве чувств. Нежные руки, выпроставшись из-под белоснежной простыни, обняли его за шею, притянули. Он с превеликим удовольствием отрешился от всех забот, но даже теперь... Отвечая на ленивые сонные поцелуи молодой красавицы, бился над одним единственным жизненно важным вопросом. Если он не ошибся, и все произойдет согласно его расчетам, как из всего этого выбраться живым? Глава пятая. Скандалист. Не зря говорится, что утро вечера мудренее. Проснувшись утром, он спокойно побрился, мирно позавтракал вместе с Надей. Их продовольствованием занялась приходящая прислуга, нанятая, как выяснилось, тем же заботливым и предусмотрительным дядюшкой, и наверняка представление не имевшее о потаенной стороне жизни своих новых хозяев. Ничто не изменилось. Он по-прежнему верил, что угадал все правильно, но в душе не было теперь ночной растерянности, едва ли не переходившей в безнадежность. При солнечном свете все опасности стали не то чтобы ничтожнее, просто он теперь преисполнился холодной воли к победе, напомнив себе, что ж, два раза не умирать, и, отправившись за своими вещами в пансионат, не стал торопиться. Зашел сначала в квартирку старшего дворника, того самого краснорожего усача, что столь грубо обошелся с бедолагой Водецким. Сейчас усач, ясное дело, был сама почтительность. Ну как же, перед ним стоял господин, полноправный жилец, существо высшее. «Я, собственно, вот по какому делу к вам, любезный?» — протянул Сабинин с аристократической развальцой. те рабочие, что производили ремонт у меня в квартире, где их отыскать?»